Глава 5. «Ну что?» — спросил Наушка. «Ты перестала бояться идти в школу, а?» «Знаешь, Наушка», — ответила Наташа, «я в Лингвии уже очень много узнала, и мне правда не так страшно уже глядеть в учебник». «Ну так может уж и все. Может, и ходить туда больше нечего. Я ведь пригласил тебя туда только потому, что ты так невероятно трусила». «Ой, что ты!» — воскликнула Наташа. «Что ты, Наушка? Так интересно узнать, что там происходит, и удалось ли Мудрослову сделать так, чтобы Барматун убрался во свояси и оставил всех в Лингвии в покое. А тебе разве не интересно?» «Почему же?» — ответил Наушка. «И мне интересно». «Ну так пошли». «Ладно», — согласился Наушка. «Пойдем обязательно, только мне очень пить хочется. Принеси ко мне из кухни немножко молочка». Наташа отправилась на кухню. Но прежде чем вернуться к Наушке с блюдечком молока, ей пришлось помочь бабушке почистить картошку, вынести на лестницу мусорное ведро, потому что мусоропровод у них был не на кухне, как в некоторых домах, а на лестнице между 5-м и 6-м этажом. Наташина квартира была на 5-м. Потом еще бабушка попросила Наташу влезть на табуретку и достать с верхней полки миксер. «Ты куда запропастилась?» — спросил Наушка и стал быстренько пить молоко. «Хорошее, холодненькое», — заметил он. «Спасибо». «Ну, теперь пошли?» — поторопила его Наташа. «Пошли», — согласился Наушка. И уже привычно, как по заученному, произнес: «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна. Явись ниоткуда, пусть свершится чудо. Встань на пути, нас к себе впусти». И они мгновенно оказались на берегу реки. Берег этот густо порос ивняком. Из зарослей доносились голоса. «Отпусти меня, страхолюд несчастный! Куда ты меня тащишь?» В ответ раздался противный глумливый хохот. Следом послышались слезные причитания того, кто просил его отпустить. «Нет, я не звук, я только знак, но без меня нельзя никак. Ах, без меня все может спутаться, туманом странностей окутаться. Где цифра 6 воткнется в 6, и ель кого-нибудь досъест, пень станет пенкой между делом, и речка захлебнется мелом. Отпусти меня, страхолюд!» «Какой я тебе страхолюд? Меня зовут Барматун, и я отучу вас здесь, в русской лингвии, говорить по-русски правильно». «Ой, это же Барматун!» — воскликнула Наташа. «Он кого-то куда-то потащил, и этот кто-то со страху, видно, говорит какие-то несообразности. Как это может ель кого-то съесть?» «Ну, Наташа, могла бы уж и догадаться», — заметил Наушка. «Совершенно ясно, что в его грязные лапы попался мягкий знак. Смотри, если цифру 6 лишить мягкого знака, как раз и будет 6, а ель без него — глагол в прошедшем времени «ел». Пеньки превратятся в пенки, а мель станет мелом и испортит всю воду в реке». «Ой, правда», — согласилась с ним Наташа. «Но где же Мудрослов? Надо ведь что-то делать, как-нибудь у этого злодея беднягу отобрать». Тут под чьими-то шагами зашуршал прибрежный песок, и на горизонте показались быстро приближающиеся фигуры Мудрослова и едва поспевающих за ним Фалалея и Малафея. У воды звуки всегда разносятся далеко, поэтому еще издали было слышно, как Малафей возбужденно рассказывал. «Подумать только! Мы хотели сегодня истопить баньку. Приходим с Фалалеем, чтобы натаскать в баньку воды, и никакой баньки не обнаруживаем!» «Пообрази!» — — подхватил Фалалей. «На месте нашей баньки стоит никому не нужная стеклянная банка ужасающих размеров!» «Но это еще не все!» — продолжал Малафей. «У нас прямо на глазах вдруг с дорожки, которая вела к баньке и была засыпана галькой, вся галька поднялась и превратилась в галочью стаю! Каждый камешек сделался галкой! Это что ж такое творится?» Тут они приблизились к Наташе с Наушкой. «Мудрослов!» — закричала Наташа, не дожидаясь обычных церемонных приветствий. «Барматун утащил мягкий знак вон туда, в плавне, в заросли ивника!» «Все за мной!» — скомандовал Мудрослов. И они все двинулись напролом через густые заросли. Но ни барматун, ни мягкий знак больше не подавали голоса, и поэтому двигаться им пришлось наугад. Они вышли к самой воде, но никого и ничего не было ни видно, ни слышно. Куда же теперь? Направо или налево? Если пойти направо, то можно было в конце концов оказаться у песчаного карьера. Налево, параллельно берегу, шла дорога, которая приводила к заброшенным соляным копям. Повинуясь какому-то внутреннему чутью, Мудрослов решил направиться именно туда. Когда его потом спрашивали, почему он повернул налево и как он догадался, что идти надо к копьям, он толком объяснить не мог. «Не знаю сам», — отвечал он. «Мне подсказало какое-то шестое чувство». «Я ему покажу», — говорил, широко шагая, Мудрослов. «Это уже переходит все границы. Мы должны, наконец, настичь его и выгнать из Лингвии». «Вымести поганой метлой!» — подхватил Малафей. «Подумать только! Решится украсть мягкий знак! Знает ведь подлый, что он и в конце слов нужен, и в середине!» «Ельник, мельник, пчельник, игольник!» — шептала себе под нос Наташа, как бы проверяя, где в середине слова нужен мягкий знак. Что без мягкого знака на конце не может прожить лось, гусь, медведь, конь, голубь, было и так ясно. «Сейчас вот по этой тропинке в горку», — показал дорогу Мудрослов. Вскоре они подошли к соляным копям. Все тут было заброшено. Работы уже давно не велись. Они подошли к тому месту, где небольшим холмиком была насыпана соль. Не такая, как бывает в солонке, а состоящая из крупных кусков, точно неправильной формы камней. Мудрослов резко остановился. «Этого не было, когда я был здесь в последний раз. Что-то мне кажется тут весьма подозрительным». Фалалей приблизился и пнул соляной холмик ногой, видимо, рассчитывая, что тот от его пинка рассыплется, и только ушиб ногу. Холмик остался в прежнем положении. «Это устроено тут недавно», — твердо заявил Мудрослов. «И сделано это неспроста». «Но что же это может значить?» — недоумевал Малафей. «А у меня мелькнула догадка», — заметил Наушка. «Какая догадка?» — поинтересовался Мудрослов. «Мне думается», — ответил Наушка, — «что Барматун как раз и спрятал мягкий знак здесь, под этой кучей соли. В слове «соль» ведь и звучит мягкий знак». «Но почему-то эта соль не рассыпается. Как же нам его из-под этой кучи извлечь?» — волновался Малафей. И тут в разговор неожиданно вступила Наташа. «Я читала в одной книжке про похожую историю», — сказала она. «Там один вредный тип спрятал мягкий знак в мешок с солью, и мешок никак не развязывался. И тогда эту соль растворили в воде». «Как же это получилось? Нам что, надо идти назад к речке за водой?» — поинтересовался Фалалей. «В чем мы ее понесем? У нас ни ведерочка, ни кувшинчика нет». «Не надо идти за водой. Там в книжке соль растопили мокрыми словами, в которых был мягкий знак. Может, и нам попробовать?» — продолжала Наташа. «Надо только много раз повторить: дождь, капель, мокреть, ливень, сырость». Тут все хором стали повторять: Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость. Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость. Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость. «Смотрите, смотрите!» — вскричал на ушко. «Соль начинает таять!» И они с удвоенной силой продолжали говорить. «Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость! Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость! Дождь, капель, мокреть, ливень, сырость!» Весь соляной холмик постепенно растекся мутными солеными потоками. И в самом низу, представьте себе, обнаружился мягкий знак. Он поднялся, отряхиваясь и тяжело дыша. «Друзья мои дорогие, спасибо вам!» — восклицал мягкий знак. «Ох, напугал меня этот страхолюд, который зовет себя Барматун! Он колдун настоящий! Он так забормотал эту соль, что под ней я и пошевелиться не мог! И как только я жив остался!» «Ну, успокойся, успокойся!» — говорил Мудрослов. «Теперь все в порядке!» «Как хорошо, что вы оказались у нас в Лингвии!» — заметил Фалалей, обращаясь к Наташе и Наушке. А мягкий знак, совсем оправившись от недавнего потрясения, запел свою любимую песенку. «Погляди-ка, зорко, вон на небе зорька, и проснулся тополь у реки. Хорошо, что утром ты сюда притопал, видишь, расцветают васильки. Беленькие кашки, желтые ромашки, и над ними вьются мотыльки!» Но тут, как назло, зазвонил телефон. Наташа взяла трубку. Это звонила мамина подруга тетя Соня. «Мам, тебя к телефону!» — крикнула Наташа. Мама вошла в комнату, взяла трубку. Что было дальше там, в Лингвии, в этот момент узнать уже не удалось. Но с мягким знаком все было в порядке, это точно.